Как ни странно, но слова Шун вовсе не убедили меня, что она лучше знает, как нам справляться с обстоятельствами. Она предупредила меня об опасности, которую я проглядела, но у меня не возникло ощущения, что она может спасти нас, если нас вообще можно спасти. Нет, мне показалось, она просто хвастается. Не для того, чтобы произвести на меня впечатление, а чтобы укрепить собственный дух. Ее учили быть тайной убийцей. Я не заметила в ней следов этого обучения за те несколько недель, что Шун провела в Ивовом лесу. Мне она показалась пустой и самодовольной. Она любит только красивые вещи и развлечения. А какую истерику она устроила из-за стонов призрака, которые на самом деле были мяуканьем запертого кота. А как она заигрывала с Фитцем Виджилантом и пыталась заигрывать с Ридлом, и даже, как я подозревала, с моим отцом. И все ради того, чтобы получать то, что ей хочется. Щеголять своей красотой и привлекать взгляды. А потом пришли чужаки и обратили ее собственное оружие против нее. Красота и великолепные наряды, которыми она привыкла пользоваться, не смогли защитить ее. Хуже того, красота сделала ее желанной добычей. Может быть, подумалось мне, красивые женщины вообще более уязвимы и чаще становятся жертвами насильников? Я покрутила в голове эту мысль. Я знала, что изнасилование — это больно и унизительно. Подробности мне были неизвестны, но не нужно быть знатоком фехтования, чтобы понимать, что такое рана от меча. Шун сделали больно, очень больно. Так больно, что она даже снизошла до того, чтобы взять меня в союзницы. Той ночью, вступившись за нее, я думала, что спасаю Шун. Теперь я готова была признать, что, возможно, утащила ее из огня да в полымя. Что мы умеем такого, что помогло бы нам спастись? Я умею драться ножом. Чуть-чуть. Если бы у меня был нож, и если бы противник был только один, мне известно кое-что такое, чего не знают похитители. Они говорят со мной, словно с маленьким ребенком. Я ни разу не сказала, что они ошибаются. Я вообще мало говорила с ними. Это может пригодиться, хотя пока непонятно как. У меня есть тайна, о которой они не догадываются. А тайны можно использовать как оружие. Я где-то читала об этом или слышала. Где-то. Сонливость снова навалилась на меня, и мир стал расплываться. Может быть, это действовал суп, а может, туманный человек. «Не сопротивляйся», — предупредил меня волк-отец. «Нельзя, чтобы они узнали, что ты знаешь». Я изобразила зевок, хотя мне и в самом деле хотелось спать. Одисса как раз вползала в палатку следом за мной. Сонным голосом я сказала: «Они плохо смотрят на Шун, те люди. У меня от них плохие сны. Разве Двалия не может их прогнать?» «Плохие сны?» — с легким испугом повторила Одисса. Внутри у меня все оборвалось. Неужели я зашла слишком далеко? Девушка больше ничего не сказала, и я опустилась на колени, проползла по расстеленным покрывалам и зарылась под одеяло рядом с Шун. Там, под одеялом, я стащила через голову толстую меховую шубу, не расстегивая, и, свернув ее, положила под голову вместо подушки. Прикрыв глаза так, чтобы незаметно смотреть из-под ресниц, я стала дышать ровно и тихо. Одисса долго стояла неподвижно, глядя на меня. Я чувствовала, что она пытается принять какое-то решение. Потом она ушла, опустив за собой клапан палатки. Это было необычно. Одисса всегда ложилась спать рядом с нами, едва мы с Шун устраивались на ночлег. Она вообще почти не выпускала нас из виду, ну, разве что на то время, когда за нами присматривала Двалия. А теперь мы остались одни. Может, стоит воспользоваться этим и попробовать сбежать? Возможно, это наш последний шанс. Но мне так тепло. Все тело будто налилось тяжестью. Мысли ворочаются все медленнее. Я протянула руку под одеялом к Шун. Сейчас я разбужу ее, и мы выберемся через стенку палатки наружу, где холод и снег, холод противный, а в тепле хорошо, и мне нужно поспать. Я так устала, глаза слипаются, моя рука обмякла, не коснувшись Шун, и у меня так и не хватило духу повторить попытку. Я заснула. Проснулась я резко, как пловец выныривает из-под воды. Нет, как щепка, которая до сих пор что-то удерживала на дне. Двалия сидела на корточках у меня в изножье, Одисса легко опустилась на колени позади нее и чуть сбоку. Я покосилась на Шун. Та спала, явно не подозревая о том, что происходит. А что происходит? Я поморгала и заметила что-то яркое краем глаза. Но когда я повернула голову, там ничего не было. Двалия улыбнулась мне доброй и снисходительной улыбкой. «Все хорошо», — сказала она успокаивающим тоном. И я поняла, что она лжет. «Я просто хотела поговорить с тобой. Объяснить, что тебе нет нужды бояться тех, кто нас охраняет. Они не причинят тебе зла». Я снова заморгала, и за миг до того, как мой взгляд сосредоточился на Двалии, увидела его. В углу палатки сидел туманный человек. Медленно, медленно, не поворачивая головы, я скосила глаза в его сторону. «Да». Он глупо улыбался мне, а когда наши взгляды встретились, радостно захлопал в ладоши. «Братик!» — воскликнул он и рассмеялся от души, как будто над шуткой, которую мы оба услышали. Его улыбка сказала мне, что он хочет, чтобы я полюбила его так же сильно, как он любит меня. Никто не любил меня так открыто с тех пор, как умерла моя мама. Я сердито уставилась на него. Но он улыбался, как ни в чем не бывало. Двалия на миг нахмурилась. Черты ее лоснящегося лица искривились в неодобрительной гримасе, но едва я в упор посмотрела на нее, она тут же нацепила обычную доброжелательность. «Ага», — сказала она радостным тоном, — «вижу, наша маленькая игра окончена. Ты видишь его, верно, Шейзим? Даже когда наш Виндлайер изо всех-всех сил старается спрятаться, да?» В ее словах тесно переплелись похвала, вопрос и упрек. Улыбка Виндлайера на круглом, как луна, лице стала только шире. Он блаженно покачивался из стороны в сторону и был похож на счастливую клёцку. «Глупо, глупо. Мой брат смотрит другими глазами. Он меня видит. Он видел меня еще с тех пор, как мы встретились в городе. Там была музыка и сладкая еда, и люди танцевали». Он задумчиво почесал щеку, и я расслышала, как его ногти скребут по щетине. «Вот бы у нас был такой праздник, чтоб танцы, песни, и можно есть сласти. Почему мы ничего никогда не празднуем, Лингстра?» «Потому что мы не те, кто празднует, мой Небел. Вот тебе и весь ответ. Мы не те, кто празднует, точно так же, как мы не коровы и не чертополох. Мы — путь. Путь, которым мы идем ради блага мира. Служа миру, мы служим себе». Эти слова Двалии и Одисы произнесли слаженным хором. «Благо мира есть благо для слуг. Что хорошо для слуг, хорошо и для мира. Мы тарим путь». Их голоса стихли, но женщины продолжали смотреть на Виндлайера с упреком, почти осуждающим. Он опустил глаза, и его улыбка погасла. Медленно, напевно он произнес слова, которые наверняка выучил еще с колыбели. «Сошедший с пути... Есть не слуга, но препятствие на пути к лучшему миру. Препятствие на пути должно обходить. Если преграду нельзя обойти, ее должно убрать. Если ее нельзя убрать, ее должно уничтожить. Нам нельзя сходить с пути во имя блага этого мира. Нам нельзя сходить с пути во имя блага слуг». Договорив, туманный человек набрал побольше воздуха и шумно выдохнул, раздув щеки. Его нижняя губа была по-детски обижена оттопырена, и смотрел он на груду одеял, а не на Двалию. Она не унималась, Виндлайер. «Видел ли кто-нибудь праздник для тебя на этом участке пути?» «Нет», — ответил он глухо и еле слышно. «Видел ли кто-нибудь в каком-либо сне, чтобы Виндлайер веселился на празднике?» Он резко втянул воздух, и плечи его поникли. «Нет». Двалия наклонилась к нему. Лицо ее снова сложилось в приторно-добренькой гримасе. «Раз так, мой Небел, на пути Виндлайера нет праздников. И если Виндлайер отправится на праздник, то он свернет с пути или же исказит сам путь. И кем тогда будет Виндлайер? «Слугой?» Он медленно, тупо покачал головой. «А чем же?» Безжалостно гнуло свое Двалия. «Препятствием, которое обходят, избегают, убирают, уничтожают». Последнее слово он произнес еле слышно, опустив глаза. Я потрясенно уставилась на него. Никогда еще мне не доводилось видеть, чтобы человек так искренне верил, что тот, кто вроде бы любит его, убьет его за малейшее нарушение правил. Холодок пробежал по моей спине, и я вдруг поняла, что и сама в это верю. Двалия убьет его, если он свернет с пути. Что еще за путь? А у меня, по их мнению, тоже есть путь. И мне надо быть осторожной, чтобы не сойти с него. Я посмотрела на Двалию, она и меня убьет, если я сверну с пути. Двалия поймала мой взгляд, и я уже не могла отвести от нее глаза. Она заговорила тихим, ласковым голосом. «Потому-то мы и пришли за тобой, Шейзим, чтобы спасти и защитить тебя. Если бы не мы, ты стал бы преградой на пути. Мы отвезем тебя домой, там тебе нечего будет бояться. Там ты не сможешь случайно сойти с пути или исказить его. Заботясь о тебе, мы заботимся о пути и благе всего мира. Пока миру ничего не грозит, и тебе тоже ничего не грозит. Не бойся». Ее слова привели меня в ужас. «Что такое путь?» — резко спросила я. «Как понять, иду я по пути или нет?» Двалия улыбнулась еще шире и медленно кивнула. «Шейзим, я счастлива. Это первый вопрос, который мы всегда надеемся услышать от слуги». Я покачнулась, в животе застыл ледяной ком. Я видела, как живут слуги. Мне и в голову не приходило, что я могу стать одной из них. И теперь я поняла, что вовсе не хочу становиться. Но стоит ли рисковать и говорить ей об этом? А вдруг это означает сойти с пути? Поэтому я приятно удивлена, услышав такой вопрос от столь юного Шейзима, как ты. Обычно Шейзимы не понимают, что путь только один. Они видят возможности, ведущие к великому множеству путей. Шейзимы, рожденные здесь, в этом нецивилизованном мире, часто не могут осознать, что существует лишь один истинный путь, и его можно нанести на карту. Путь, по которому мы все стараемся вести мир, чтобы мир стал лучшим местом для всех нас. Понимание накрыло меня гигантской волной. Неужели это то, о чем я всегда знала? С необычайной ясностью мне вспомнилось, как нищий на рынке прикоснулся ко мне. И мне вдруг открылось бесконечное множество возможных будущих, зависящих от того, как поступит встреченная мной мельком пара влюбленных. Мне даже пришло в голову подтолкнуть судьбу, чтобы она выбрала один из этих путей, тот, что казался мне самым правильным. Тогда парня убили бы разбойники, а девушку изнасиловали, и она тоже умерла бы. Но я видела, как братья отправятся мстить за нее и уговорят других людей присоединиться к ним, и на много десятилетий большие дороги станут защищены. Два человека умрут мучительной смертью, зато множество будет спасено. Я вернулась здесь и сейчас. Одеяло, которыми я укрывалась, сползли, и зимний холод добрался до меня. «Вижу, ты понимаешь, о чем я», — приторным голоском сказала Двалия. «Ты Шейзим, мой милый. В другом краю тебя звали бы белым пророком, хотя ты далеко не такой бледный, как они. И все же я верю Вендлайеру. А он говорит, что ты и есть потерянный сын, которого мы искали. Такие, как ты, редко рождаются на свет, Шейзим. Наверное, ты сам пока этого не понял. Мало кому дано видеть, что будет. Еще реже встречаются те, кто способен увидеть перекрестки. Крошечные мгновения, когда улыбка, слово или острый нож могут заставить мир двинуться по новому пути. И реже всех рождаются такие, как ты. Волею слепого случая вы появляетесь на свет среди людей, которые не понимают, кто вы. Они не могут предостеречь вас от ошибок, не могут проследить, чтобы вы не сошли нечаянно с пути. И потому за вами приходим мы, чтобы беречь и вас, и путь. Ибо такие, как ты, видят мгновение, когда все может перемениться заранее, и вы видите, что за человек станет изменяющим для своего времени. Изменяющий. Я попробовала слово на вкус. Оно пощипывало язык, словно чай со специями и целебными травами. И травы, и специи меняют то, к чему прикасаются. Специи придают пище вкус, травы лечат. Изменяющий. Когда-то так называли моего отца. Я читала об этом в одном из его свитков. Двалия использовала это слово, чтобы подобраться ко мне. Изменяющий. Тот, кого можно использовать, чтобы заставить мир встать на нужный путь. Твое орудие. Твое оружие в битве за лучший мир. Ты уже нашел его? Или ее? Я покачала головой. Меня подташнивало. Но вообретенное знание подкатывало к горлу. Казалось, меня вот-вот вырвет им. Знание обжигало холодом. Мои сны. То, как я понимала, что именно нужно сделать. Получается, я нарочно сделала так, чтобы дети слуг набросились на меня. Когда Таффи ударил меня, порвалась перемычка, удерживающая мой язык, и я обрела способность говорить. В тот день я вышла из дома, зная, что это должно случиться, если я хочу обрести дар речи. Я раскачивалась вперед-назад среди кучи одеял. «Холодно», — проговорила я, — «так холодно». Тогда я сознательно изменила будущее. Я сделала это ради себя, а Таффи был моим орудием. Я видела, где дети должны застать меня, чтобы запустить определенную последовательность событий, когда одно тянет за собой другое. Я сделала так, чтобы они поймали меня, потому что знала, так надо. Я должна была это сделать, чтобы встать на собственный путь. Путь, который промельками видела с самого рождения. Любой может изменить будущее. Каждый из нас постоянно его меняет. Но Двалия сказала правду. Немногие могут то, на что способна я. Я умею ясно и четко видеть всю цепочку последствий каждого действия, а потом отпустить тетиву, чтобы эта последовательность стрелой полетела в будущее, или устроить так, чтобы кто-то сделал это за меня. От понимания возможностей голова пошла кругом. Я не хотела знать этого. Мне стало дурно от открытия, словно знание было отравой, которую я проглотила. Мне было плохо, мир кружился. Стоило закрыть глаза, кружение усиливалось. Я вцепилась в одеяло и заставила себя замереть. Холод накинулся на меня так свирепо, что мне показалось, я уже умерла. «Интересно», — проговорила Двалия. Она не двинулась с места, чтобы помочь. И когда Одисса за ее спиной зашевелилась, Двалия остановила ее, резко вытянув руку. Небелла застыла на месте, втянув голову в плечи, как побитая собака. Двалия посмотрела на Видлайера, тот испуганно съежился. «Смотрите за ним. Вы оба, но только смотрите. Этого не было предсказано. Я созову остальных, и мы объединим все, что помним о предсказаниях. До тех пор, пока мы не выясним, что говорили об этом видении, если это вообще было в видениях, безопаснее всего ничего не делать. Пожалуйста, — взмолилась я, сама толком не знаю, о чем. Мне так холодно, так плохо. Да, — сказала Двалия, — да, конечно. И, погрозив напоследок пальцем обоим своим небелым, вышла из палатки. Я лежала, не шевелясь. От любого движения мир начинал вращаться совсем уж невыносимо. Но я замерзла. Ужасно замерзла. Вот бы дотянуться до сброшенных одеял и мехов, натянуть их на себя. Однако стоит мне шелохнуться, и головокружение тут как тут. Я решила противостоять ему, и наградой за храбрость мне стал приступ тошноты. Меня вырвало прямо на рубашку, она промокла, стала еще холоднее. Ни Одисса, ни Виндлайер не шелохнулись, чтобы помочь. Одисса смотрела на меня глазами цвета скисшего молока. В глазах Виндлайера стояли слезы. Они смотрели, а меня стало рвать желтой жижей, и я никак не могла от нее отплеваться. Жижа застывала на губах и подбородке, а палатка все кружилась, и было так холодно. Мне хотелось оказаться там, где сухо и не воняет рвотой. «Так вперед, шевелись! Головокружение все равно замучает меня, Буду я двигаться быстро или медленно, просто шевелись. Я отбежала назад и повалилась на бок. Голова закружилась, так что я перестала понимать, где вверх, а где низ. Наверное, я застонала. Кто-то укрыл меня одеялом и подоткнул его со всех сторон. Шун. Я не могла смотреть на нее из-за головокружения, но узнала ее запах. Она укрыла меня еще чем-то, меховой шкурой, тяжелой и теплой. Мне стало чуточку теплее. Я сжалась в комочек. Интересно, вырвет меня, когда я попытаюсь заговорить или нет. «Спасибо», — сказала я. «Только не надо ко мне прикасаться и двигать. От этого все еще больше кружится». Я уставилась на уголок одеяла и велела ему перестать кружиться. «О чудо!» Он послушался. Я дышала медленно и осторожно. Мне нужно было согреться, а главное, чтобы мир перестал плыть по кругу. Чья-то рука коснулась меня, холодная рука дотронулась до моей шеи, я вскрикнула. «Почему вы не поможете ему? Он болен, горит в лихорадке». Шун говорила сонным голосом, но я-то знала, что ей не хочется спать. А если и хочется, то не сильно. Злость не дает ей заснуть. А они это слышат? Одисса ответила ей: «Мы ничего не будем делать, пока не вернется Лингстрадвалия и не отдаст новые указания. Ты и без того, возможно, нарушила путь». На меня опустилось еще одно одеяло. «А, тогда ничего не делайте. Не мешайте мне». Шун легла рядом со мной. Лучше бы она этого не делала. Я боялась, что если она заденет меня или заставит подвинуться, головокружение вернется с утроенной силой. «Мы делали, как велено». Страх Вендлайера был как гадкий привкус в воздухе. «Лингстре нечего на нас сердиться. Мы делали, как она сказала, то есть не делали ничего». Он закрыл глаза ладонями. «Я ничего не сделал, чтобы помочь брату», — простонал он. «Я ничего не сделал. Ей не за что сердиться на нас». «Есть», — с горечью сказала Одисса. «Она всегда найдет за что». Очень медленно и осторожно я сомкнула веки. Кружение замедлилось, прекратилось. Я заснула.